Примечание. ЦАМО РФ F2067 ОП2 D12 L249. Однако следует отметить, что в своих воспоминаниях никто из ветеранов не обмолвился ни словом о том, что им во время учебы в лагерях приходилось много стрелять из винтовок и автоматов, что они на полигонах учились поражать и прицельно стрелять из минометов, из противотанковых ружей и противотанковых пушек, а они у них были в достаточном количестве. То есть боевой подготовке, видимо, не уделялось достаточного внимания. Возможно, это было связано с режимом экономии боеприпасов. Наряду с отдельными бригадами, рядовой состав которых на 85% состоял из тихоокеанцев, на северном фасе Курской дуги были соединения, в которых моряки присутствовали частично. Приведу несколько воспоминаний ветеранов-моряков, которые принимали участие в боевых действиях на этом участке. Свириденко. В начале января 1943 года нас списали из 26-й отдельной артиллерийской бригады Тихоокеанского флота и эшелоном доставили в Москву, где мы пробыли двое суток, после чего наш эшелон отправили на Брянский фронт. В первом учебном стрелковом батальоне 399-й стрелковой дивизии в течение января занимались боевой учебой, а 6 февраля был приказ совершить бросок вдоль линии фронта. Мы на лыжах прошли всю ночь и, почти не отдыхая, в 6 часов утра 7 февраля пошли в атаку. Бой длился 2 часа, но немцев тогда нам выбить из села не удалось. Были большие потери ввиду сильного минометного огня противника. Где-то около 8 часов утра меня осколком мины тяжело ранило. Две девушки из деревни, которые взяли наши бойцы, положили меня на санки и увезли в санбат. Все это, помню, было в районе села Покровского, а в первый полевой госпиталь я попал в Русский Брод. Примечание. ГАОО F3989 ОП1 D29 L12. Демченко. Я сам моряк-тихоокеанец. Наша первая бригада торпедных катеров добровольно подала рапорт идти на сухопутный фронт. Сначала мы попали в состав 3-й отдельной лыжной бригады, которая формировалась в Гороховецких лагерях. На Северо-Западном фронте нас расформировали, бывшие матросы-лыжники влились в состав 2-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Ранней весной мы с Северо-Западного фронта прибыли на Центральный, чтобы преградить путь немецким захватчикам в движении на Курск. Примечание. ГАОО F3989 ОП1 D39 L11. Косовец. При формировании нашей лыжной бригады к нам прибыло пополнение с Тихоокеанского флота. У меня в пулеметном взводе был моряк Михаил Ившин из города Иман, что в Приморском крае. На Северо-Западном фронте мы в боях не участвовали. В марте 1943 года нас отправили сражаться на Курскую дугу. Наша 3-я отдельная лыжная бригада влилась в состав 2-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и заняла оборону в районе Малоархангельска. Иване I, Жулева, Решеты. А мы сражались в районе станции Понри. Примечание. Личный архив. Победаш. Я был войсковым пехотным разведчиком 77-й гвардейской стрелковой дивизии. После разгрома окруженных немцев под Сталинградом мы прибыли в Тульскую область и стали в районе станции Киреевские рудники. Летом наша дивизия маршем вышла на исходный рубеж к реке Оке у деревни Ростоки. Здесь получили пополнение. К нам в разведроту влились моряки Тихоокеанского флота Мажоров, Луценко, Песиков и другие. Вместе с нами 12 июля наступала 110-я морская бригада, 110-я стрелковая дивизия. Моряки были переодеты в полевую пехотную форму, но у них были краснофлотские книжки, обмотые ленточками с бескозырок, а на левом рукаве гимнастерок был пришит золотистый якорь, знак принадлежности к морской дивизии. Примечание. Личный архив. Ведерников. С мая 1940 года и по октябрь 1941 года служил в рядах Северной Тихоокеанской флотилии контр-адмирала Азарова. В Советской гавани прошел курс молодого краснофлотца и стал наводчиком 76-миллиметрового зенитного орудия в 101-м зенитно-артиллерийском полку. С первыми добровольцами отправился на фронт, перед тем пройдя обучение в 13-й бригаде морской пехоты в городе Артеме, где получил фронтовую специальность командира 45-миллиметрового противотанкового орудия. По прибытии эшелона в Москву меня снова послали учиться во 2-ю гвардейскую учебно-минометную бригаду в Октябрьские казармы. За короткий срок обучения мы в совершенстве овладели новым мощным оружием — реактивной установкой БМ-13 «Катюшей». Сначала нас направили на Харьковское направление, где мы сдерживали натиск фашистов летом 1942 года. Потом громили мощные узлы сопротивления немцев на Курской дуге в районе Понрей, под Кромами и Севском. С моряками ТОФа мне не довелось встретиться на фронте.